Глава четвертая. Очнулся Изон от сильной боли. Он был совершенно без сил. Голова по непонятной причине моталась из стороны в сторону, а боль усиливалась с каждой минутой. Кажется, что-то произошло. Он попытался удержать голову прямо и не смог. Да, очевидно, прошло очень много времени. Пошевелив руками, он обнаружил, что они связаны. Но некоторая свобода движения все-таки оставалась. Кобура была на месте, но пистолет в руку не прыгал. Когда пальцы коснулись обрывка провода, Изон понял, что остался без оружия. Голова работала немногим лучше рук. Мысли спотыкались и разбегались в стороны. С ним что-то случилось. Его ударили, отобрали пистолет, что еще? Почему он ничего не видит? Изон попытался открыть глаза, но увидел лишь красную пелену. Что еще пропало? Ну, конечно, оружейный пояс. Он потянулся к бедру, пояса не было. Зато пальцы нащупывали что-то другое. Оказалось, что аптечка все еще на месте. Стараясь не задеть зажим, Изон нашел головку анализатора и прижал к ней руку. Анализатор зажужжал, но из-за непрекращающейся головной боли уколов Изон почти не чувствовал. Вскоре лекарство подействовало, и боль стала стихать. Теперь можно было заняться глазами. Они не открывались. Что-то мешало, возможно, кровь. Да, скорее всего, засохшая кровь. Учитывая состояние его головы, это самое вероятное. Сконцентрировавшись на одном глазе, он до боли сжал его, а потом попытался открыть. После нескольких попыток это ему удалось. Прямо в зрачок ударил яркий солнечный свет. Изон замигал и попробовал осмотреться. Он двигался по равнине. Движение было неровным и тряским, а около лица маячило что-то похожее на решетку. Солнце касалось горизонта. Очень важно запомнить, где оно садится. Кажется, в направлении противоположному движению, или немного правее, мысли начали путаться. Направо. Садиться. Чуть правее. Лекарства усыпляли его. Садиться. Позади. Чуть правее. Когда исчезли последние отблески света, Изон закрыл измученный глаз и потерял сознание. Кто-то кричал у него над самым ухом. Но разобрать слова было совершенно невозможно. Неожиданно вспыхнула резкая боль в боку. Откатившись в сторону, Изон попытался было встать, но тут же получил сильный удар по спине и упал на четвереньки. После некоторых усилий удалось разлепить веки, и он тут же пожалел, с закрытыми глазами было лучше. Кричал рослый, мускулистый человек с копьем в руках, острие которого упиралось Изону под ребра. Их разделяла прочная железная решетка. Изон сидел в клетке. Обладатель копья находился снаружи. Увидев, что пленник пришел в себя, он отвел копье и, опершись на него, принялся разглядывать Изона. Тот, в свою очередь, прижал лицо к решетке, рассматривая в упор человека, взявшего его в плен. Вне всяких сомнений, перед ним стоял воин, причем воин высокомерный и самоуверенный. Это подчеркивало каждая деталь его наряда. От оскаленного черепа какого-то хищника на шлеме до острых игл шпор на высоких сапогах. Литой металлический нагрудник был украшен пестрым рисунком с изображением непонятного животного в центре, а на поясе у воина висел короткий меч. Его загорелые обветренные ноги были смазаны каким-то жиром. До Изона даже донесся тяжелый звериный запах. Воин что-то крикнул, указывая копьем в направлении Изона. «Но это нельзя считать языком», — пробурчал Изон. Последовал новый крик, сопровождаемый звоном оружия. «И это не лучше». Воин прочистил горло и плюнул в сторону Изона. «Можешь ли ты говорить на межязыке?» «Вот это уже лучше». Упрощенный и искаженный вариант английского. Вероятно, используется как второй язык. Думаю, мы никогда не узнаем, кто был первым колонизатором этой планеты. Но ясно, что во времена Великого Распада, когда связи между планетами были прерваны, сей прекрасный мир опустился до людоедского варварства. Очевидно, возникло несколько местных диалектов, но они сохранили английский как всеобщий язык. Я вполне могу говорить на нем и понимаю его без всякого труда. — Что ты говоришь? — спросил воин, качая головой. Язон ткнул себя в грудь и сказал. — Я говорю на межязыке. Видимо, это удовлетворило воина. Он повернулся и пошел прочь. Язон же смог наконец осмотреться. Мимо клетки сновали люди, до этого воспринимавшиеся им как какие-то расплывчатые пятна. Присмотревшись, он отметил, что это сплошь мужчины, и все они воины. С небольшими вариантами повторялся один и тот же наряд. Шлем, нагрудник, высокие сапоги, меч, копье и короткий лук, украшенный пестрым орнаментом. В отдалении виднелись какие-то сооружения, расписанные в желто-зеленых тонах под цвет здешней травы. В толпе Язон заметил всадника верхом на необычном скакуне. Покрытое густой шерстью животное напоминало лошадь, но было вдвое больше и почему-то казалось хищным. Маленькая голова сидела на длинной шее, а мощные лапы цеплялись за землю крепкими когтями. Поскольку задние конечности были намного короче передних, спина животного резко опускалась вниз, прямо от холки, и всадник сидел у самой шеи. Язон узнал животное сразу. Именно этих четвероногих инженер из первой экспедиции сравнивал с драконами. Послышался резкий звук рога. Язон обернулся и увидел плотную группу людей, направляющихся к его клетке. Впереди, раздвигая толпу, шли три воина с опущенными копьями, а за ними следовал еще один с чем-то наподобие знамени в руках. А дальше, окруженные эскортом воинов с обнаженными мечами, шествовали две центральные фигуры процессии. С одним из этих двоих Язон уже успел немного познакомиться. Второй, в золотом шлеме и украшенном драгоценными камнями нагруднике, был на голову выше остальных, и по обе стороны от него шли воины, трубящие врага. Когда процессия приблизилась, Язон заключил про себя, что обладатель золотого шлема вполне достоин всех этих почестей. Это был вождь, воин. До мозга костей. Большой тигр, владыка джунглей. Правая его рука покоилась на инкрустированной драгоценными камнями рукояти внушительного меча, а изуродованными пальцами левой он разглаживал пышные рыжеватые усы. Вождь остановился перед клеткой и властно взглянул на пленника. Язон ответил ему таким же взглядом, но клетка, грязь и разбитое лицо слишком подчеркивали неравенство сторон. «Падай ниц перед тем учином!» — приказал один из воинов, и тупым концом копья ударил Язона в живот. Вероятно, следовало упасть, но Язон, согнувшись от боли, поднял голову и не отрывал взгляда от вождя. «Откуда ты?» — спросил Темучин. «Он привык командовать». Это так явно слышалось в его голосе, что Язон немедленно ответил. — Издалека, из места, о котором ты не знаешь. — Другой мир? — Да, ты знаешь о других мирах. — Только из песен жонглеров. До появления первых пришельцев я не верил этим песням. Теперь верю. Он щелкнул пальцами, и один из воинов подал ему почерневшее, искореженное, безоткатное ружье. Может сделать, чтобы оно снова стреляло? Нет. По-видимому, это было оружие первой экспедиции. А это? Темучин протянул Язону его собственный пистолет с оборванным кабелем. Не знаю. Как можно спокойнее, ответил Язон. Только бы получить его в руки, только бы получить, думал он. Мне нужно посмотреть его получше. Сожгите его. — приказал Темучин, отбрасывая пистолет в сторону. — Их оружие нужно уничтожать. — Теперь скажи мне, человек другого мира, зачем ты пришел сюда? Из него вышел бы хороший игрок в покер, — подумал Язон. Я не знаю его карты, а он мои видит насквозь. Что же сказать, а почему бы и неправду? Наши люди хотят добывать металл из земли, — громко сказал он. Мы никому не причиним вреда, мы даже заплатим. Нет. Разговор был окончен, Тимучин отвернулся. Подожди, ты ведь ничего не услышал? Довольно. — отрезал вождь, останавливаясь на минуту и бросая слова через плечо. — Вы будете копать землю и строить здания. Они превратятся в город, появятся заборы. А равнины всегда должны быть открыты. И добавил тем же ровным голосом. — Убейте его. Свита Тимучина двинулась прочь. Когда мимо клетки проходил знаменосец, Язон разглядел, что на конце древка укреплен человеческий череп, а само знамя состоит из множества больших пальцев рук, сшитых кожаными нитками. В этот момент заскрипела дверь клетки, и Язон приготовился подороже продать свою жизнь. Прыгнув навстречу воинам, он ударил переднего в лицо и попытался прорваться через остальных, но его повалили на землю и связали. — Долго ли ты путешествовал, чтобы добраться до этого мира? — Дьявол! — пробормотал Язон, сплевывая кровь и осколки зубов. — На что похож твой дом? Он больше нашего, теплее или холоднее? Язон, которого уже тащили куда-то вниз головой, скосил взгляд и увидел седого человека в рваной кожаной одежде. Толстый слой грима покрывал его лицо, а куртка и штаны были размалеваны желтой и зеленой краской. Следом шел высокий юноша в таком же шутовском наряде. — Ты знаешь так много, — скулил старик, — ты должен рассказать мне что-нибудь. Его оттолкнули в сторону, а Язона швырнули к подножью вкопанного в землю столба и попытались сорвать с него комбинезон. Металлизированные ткани, стальные застежки не поддавались. Тогда один из воинов вытащил кинжал и разрезал костюм сверху донизу, совершенно не обращая внимания на то, что вместе с тканью разрезает и кожу. На Язоне теперь болтались две половинки его комбинезона, а из многочисленных порезов сочилась кровь. Голова отчаянно кружилась и опять надвинулась без памятства. К счастью, несмотря на полдень, температура была около нуля, и холодный обжигающий воздух быстро привел его в чувство. Дальнейшее было слишком очевидно. Веревка, метра три длиной, одним концом прикрепленная к верхушке столба, а другим захлестнутую у Язона на запястьях, держала его на привязи. Он остался один, в центре пустого пространства, со всех сторон окруженного всадниками на своих горбатых скакунах. Один из них издал воинственный клич и, опустив копье, устремился прямо на Язона. Животное, глубоко вонзая в землю когти, несло с устрашающей скоростью, как спущенная с тетивы стрела. У Язона не было выбора. И он метнулся в сторону, чтобы между ним и нападающим оказался столб. Воин уже отвел копье для удара, но, увидев, что не может поразить цель, опустил его и промчался мимо. В следующую секунду Язона спасла только интуиция. Уворачиваясь от одного всадника, он проглядел другого. Пришлось повторить маневр. Копье скользнуло по столбу, и второй наездник тоже пролетел в шаге от него. Но первый уже разворачивался для новой атаки, а на краю круга появился еще один. Исход этой игры был предрешен. Цель не может уклоняться от копья до бесконечности. — Пора менять соотношение сил, — пробормотал Язон, запуская обе руки за голенище сапога. Его боевой нож все еще был там. Когда на него поскакал третий воин, Язон подбросил нож в воздух и, поймав его зубами за рукоять, полоснул лезвием по веревке. Освободив таким образом руки, он увернулся от копья и напал сам. Стремительно прыгнув, он попытался ухватить всадника за ногу и стащить с седла, но тот двигался слишком быстро, и Язон промахнулся. Ударившись о бок скакуна, Он вцепился правой рукой в густую шерсть. Воин обернулся, намереваясь сбросить противника на землю, и тут Язон левой рукой всадил нож по самую рукоять в спину животного. Судя по иглам, которые варвары использовали вместо шпор, местные лошади не отличались повышенной чувствительностью. Очевидно, их защищала толстая шкура на боках. Язон же ударил в довольно уязвимое место, около хвоста. По телу животного прошла судорога, и оно еще быстрее рванулось вперед. Всадник потерял равновесие и вылетел из седла. Язон пытался удержаться, судорожно цепляясь одной рукой за шерсть, а другую за рукоять ножа. Краем глаза он увидел расступившихся людей, но основное внимание сосредоточил на том, чтобы не сорваться. Еще в воздухе Язон увидел, что приземляется между двумя куполообразными сооружениями, но, конечно, это было лучше, чем врезаться в одно из них. Относительно благополучно упав на ноги, он вскочил и побежал. Эти сооружения явно служили жилищами. Они стояли неровными рядами, между которыми оставались проходы разной ширины. Язон бежал по широкому проходу, но, живо представив вонзающиеся ему в спину копья и стрелы, свернул в первый попавшийся переулок. В отдалении слышались разъяренные крики. Очевидно, преследователи не сомневались в успехе охоты. «Пока у меня имеется фора», — подумал Язон, — «но вряд ли ее удастся долго сохранять». В ближайшем жилище откинулся клапан, заменяющий дверь, и оттуда выглянул седовласый человек, тот самый, что пытался расспрашивать Язона полчаса назад. Сразу разобравшись в ситуации, он пошире раскрыл клапан и поманил беглеца. Времени для размышлений не было, решение следовало принимать немедленно. Оглянувшись, Язон увидел, что в переулке все еще никого нет, в бурю годится любой порт. Он нырнул в шатер и втянул за собой старика. Только тут он заметил, что все еще держит в руке нож. Приставив острие к груди хозяина, Язон прошипел: — «Если выдашь меня, умрешь». — «Зачем мне выдавать тебя?» — закашлял старик. — «Я сам позвал тебя сюда. Отойди, я закрою вход». Быстро осмотревшись, Язон увидел в центре шатра небольшой очаг с подвешенным над ним железным котлом, рядом дремал давешний юноша. Высохшая старуха помешивала что-то в котле, не обращая никакого внимания на происходящее. — Сюда! — старик потащил Язона в угол. — Они скоро будут здесь, но они не найдут тебя. Судя по крикам на улице, преследователи действительно приближались, и Язон счел за благо последовать за стариком. «Но нож у меня наготове», — предупредил он, усаживаясь у дальней стены и позволяя завалить себя грудой старых шкур по самые плечи. Гневные крики раздавались теперь со всех сторон. Старик быстро накинул Язону на голову платок, потом вытащил из-за пояса дымящуюся трубку и сунул ему в рот. «Ни старуха, ни юноша по-прежнему ни на что не обращали внимания, они не двинулись с места, даже тогда, когда откинулся входной клапан и в шатер заглянул вооруженный воин. Язон сидел неподвижно, готовый в любую минуту броситься на врага. Окинув взглядом темное помещение, воин выкрикнул гортанную фразу, старик отрицательно покачал головой, и воин моментально исчез. Старуха поспешила к выходу, чтобы завязать клапан. За годы блужданий по галактике Язон очень редко встречался с проявлениями бескорыстного милосердия, поэтому он не убрал нож и вообще старался пока не расслабляться. — Почему ты помог мне, рискуя жизнью? — обратился он к хозяину. — Жонглер всегда рискует, чтобы узнать что-то новое, — ответил тот, усаживаясь у огня. — Я стою выше мелких ссор между племенами, меня зовут Орайл, и ты можешь начать, назвав свое имя. Сэм Ривербот, — представился Язон, опуская нож и стягивая на груди половинки разрезанного комбинезона. Судя по всему, он находился в относительной безопасности. Старуха что-то бормотала в углу, юноша по-прежнему дремал у огня. Из какого ты мира? С неба. Много ли миров, где живут люди? Около 30 тысяч, хотя точно никто не знает. На что похож твой мир? Язон сел. Впервые с того момента, как он пришел в себя, у него появилась возможность передохнуть и подумать, пока ему сопутствовала удача. Но еще немало трудностей придется преодолеть, чтобы выпутаться из этой переделки. — На что похож твой мир? — повторил Орайл. — А на что похож твой мир, старик? — Мы будем обмениваться знаниями. Жонглер помолчал, потом кивнул, но в глазах его мелькнули злобные искры. — Хорошо, согласен. Я буду отвечать на твои вопросы, а ты на мои. — Отлично, — сказал Язон. — И ты будешь отвечать первым. Если нас прервут, я теряю больше. Но прежде чем мы начнем, я должен провести небольшую инвентаризацию. Внимательно осмотрев себя, Язон выяснил, что в его распоряжении имеется аптечка, пустая кобура, сломанный радиопередатчик и хронометр, который почему-то показывает 10 часов утра. Все остальное снаряжение и оружие исчезло. — Ну, ладно, — сказал он, поудобнее усаживаясь на землю и натягивая шкуры. — Поговорим, Орайл. Кто здесь хозяин? Кто приказал казнить меня? — Темучин, воитель бесстрашный, с рукой из стали. Разрушитель. Хватит, хватит, я понял. Он здесь самый главный. — А что он имеет против домов и заборов? — Песнь свободных людей, — сказал Орайл, толкнув локтем своего помощника. Юноша вздрогнул и, вытащив из кучи шкур, похожий на лютни музыкальный инструмент с длинной декой, запел высоким голосом. «Свободные, как ветер, свободные, как равнины, по которым мы бродим, не зная другого дома, кроме наших шатров. Наши друзья Моропы несут нас в битвы, разрушая здания тех, кто нас предал». Там еще было много строк. И юноша пел так долго, что Язон уже начал клевать носом. Тогда он прервал певца и снова принялся расспрашивать старика. Постепенно перед ним вырисовывалась картина жизни на счастье. От океана на западе до океана на востоке. От великого утеса на юге до неприступных гор на севере не было ни одной постоянной постройки, ни одного каменного дома. Свободные дикие племена бродили по безбрежному травяному морю, непрерывно враждуя между собой. Когда-то здесь стояли города, некоторые из них даже упоминались в песне, но теперь от них остались лишь воспоминания, да непримиримая ненависть к ним. Должно быть, происходила очень долгая и очень жестокая борьба между двумя путями развития жизни, такая жестокая, что даже спустя много веков воспоминания о ней вызывали сильные чувства. Из-за скудности природных ресурсов этих равнин земледельцы и кочевники не могли жить в мире. Крестьяне строили поселки около редких источников воды и отгоняли кочевников с их стадами. Кочевники, защищаясь, объединялись и стремились уничтожить поселки. В результате кровопролитной войны им это удалось. Дикие, грубые, жестокие победители заполонили всю степь и постоянно кочевали по ней, передвигаясь по мере того, как тощий скот съедал траву на пастбищах. Письменность была неизвестна, все новости передавались жонглерами, единственными людьми, которые могли свободно переходить из племени в племя. Деревья в этом суровом климате не росли. Но в горах севера часто встречались железная руда и каменный уголь. Поэтому повсеместно употребляли железо и мягкая сталь. Не считая шкур и костей животных, это были единственные материалы, которые использовали кочевники. Правда, одно племя, жившее в отдаленных холмах, делало шлемы и нагрудники не из железа. Люди этого племени работали в асбестовой шахте, они размельчали этот минерал и смешивали со смолой. Получался материал, похожий на стекловолокно, легкий, прочный, эластичный. Из него выходили лучшие доспехи на равнине. Технология, несомненно, осталась от первых поселенцев планеты. В остальном жизнь кочевников ничем не отличалась от жизни любых варваров Железного века. Топливом служил помет животных, их же жиром заправляли светильники. Каждое племя владело своими родовыми пастбищами, но границы были весьма условны, и поэтому постоянно происходили столкновения. Шатры и камачи сооружались из шкур и железных столбов, их можно было разобрать за несколько минут. Во время кочевок весь скарб грузился на повозки эскунги, запряженные маропами. Маропы, в отличие от крупного рогатого скота, завезенного переселенцами, являлись исконными обитателями высокогорных степей счастья. Сотни лет назад этих когтистых травоядных одомашнили, а дикие стада истребили. С тех пор они верно служили человеку, и как вьючные животные, и как боевые скакуны. Толстая шкура защищала их от холода, а без воды, которой здесь так не хватало, они могли обходиться по 20 дней. Племена кочевали и воевали друг с другом. Каждое племя говорило на своем диалекте, а для общения между племенами использовался межязык. Кочевники заключали союзы и предательски нарушали их. Единственным и самым любимым занятием местных жителей была война, в ведении которой они достигли совершенства. Неудивительно, что жизнь здесь была суровой и короткой. Язон усваивал эту информацию, одновременно пытаясь усвоить куски тушеного мяса, но тут дело обстояло хуже, и приходилось глотать их непрожеванными. Вместо воды ему подали перебродившее молоко моропов неопределенного цвета пойла с отвратительным запахом и вкусом. Язону оставалось только радоваться, что ему не предложили попробовать любимое блюдо воинов — смесь молока и теплой крови. Когда его любопытство было удовлетворено, настала очередь Орайла, и он задал множество вопросов. Язону приходилось очень много говорить, а жонглер и его ученик внимательно слушали и запоминали. Они вели себя спокойно, и Язон поверил, что здесь ему ничего не угрожает. Дело шло к вечеру, и пора было подумать о возвращении к своим. Дождавшись, когда Орайл выдохся, Язон спросил, сколько людей в лагере. Жонглер, постоянно прикладывавшийся к бутылке с очадом, местным алкогольным напитком, что-то пробормотал себе под нос и широко развел руками. «Они дети грифа», — затянул он, — «они столь многочисленны, что покрывают равнины и заставляют сердца врагов трепетать от...» «Я не спрашиваю об истории племени. Меня интересует их число. Этого никто не знает. Может быть, 100, может быть, миллионы. Сколько будет 20 плюс 20?» — в упор спросил Язон. «Я никогда не беспокоился о таких глупостях. Но я ведь говорю не о высшей математике, а о счете в пределах 100, в сердцах заметил Язон и, поднявшись с пола, осторожно выглянул на улицу. Было очень холодно. По небу плыли белые облака, тени заметно удлинились. «Пей!» — Орайл протянул ему кожаный бурдюк с очадом. «Ты мой гость и должен пить». В шатре царила тишина. Старуха чистила котел песком. Ученик опустил подбородок на грудь и, казалось, спал. «Я никогда не отказываюсь от выпивки», — сказал Язон, принимая бурдюк. Поднося его ко рту, он поймал быстрый взгляд старухи. За спиной раздался шорох. Бросив бурдюк, Язон прыгнул в сторону. Что-то больно стукнуло его по плечу. Он наугад ударил ногой и попал в живот ученику, который сразу согнулся пополам и выронил железную палицу. Тем временем Орайл вытащил из-под шкур длинный меч и бросился на Язона. У того от удара онемела правая рука, но, увернувшись от меча, он левой схватил старика за горло и пережал сонную артерию. Жонглер судорожно глотнул воздух и упал без сознания. Краешком глаза Язон следил за старухой, которая подбиралась к нему с длинным ножом в руке. Опередив, он схватил ее за запястье и силой вывернул руку, нож полетел на пол. Схватка заняла всего какую-то минуту. Раил и ученик лежали друг на друге. Старуха же тихо подвывала в стороне, держа за запястье. — Спасибо за гостеприимство! — съязвил Язон, растирая онемевшую руку. Когда к пальцам вернулась чувствительность, он связал всех троих. К этому времени жонглер уже пришел в себя и открыл глаза, в них горела жгучая ненависть. — Что посеешь, то и пожнешь, — сообщил ему Язон. — Это тоже можешь запомнить. — Я думал, ты хочешь получить знания и заплатить той же монетой, но ты оказался слишком жаден. Я надеюсь, что теперь ты жалеешь об этом и разрешишь мне взять несколько поношенных шкур, эту грязную шапку, которая знавала лучшие времена, и кое-что из оружия. Райл в ответ промычал что-то, вокруг кляпа появилась пена. Язон подобрал палицу и надвинул шапку на глаза. — У тебя и у твоей девицы зубы, конечно, гнилые, а вот твой помощник, наверное, справится. Он вполне может разжевать кляп, а потом перегрызть веревки. Я тем временем буду уже далеко отсюда. Скажи спасибо, что я не похож на вас, иначе вас уже не было бы в живых. Он глотнул от чада и повесил бурдюк на плечо. Это я тоже возьму в дорогу. Язон вышел из камача и крепко завязал клапан. Вокруг не было ни души. Низко пригнув голову, он побрел по лагерю варваров.